Соотношение разрядов импульсов. В биологической природе инстинктивных импульсов можно не сомневаться. Как желание долго жить, так и тяга к воссозданию себя через потомство – биологический признак, свойственный человеку как виду. Но если так, то его величина, в смысле воздействия на поступки особи, должна быть стабильна. Это значит, что тяга человека к жизни у всех людей, живущих, живших и имеющих жить, в каждом отдельном случае одна и та же. На первый взгляд это противоречит наблюдаемой действительности. В самом деле есть сколько угодно людей, не ценящих жизнь настолько, что они идут добровольно на войну. Бывают случаи самоубийства. Родители сплошь и рядом бросают детей на произвол судьбы, а иной раз и убивают. И это наряду с дезертирами, уклоняющимися от войны, с теми, кто ради спасения жизни терпит всевозможные оскорбления, унижения и даже рабское состояние, родителями, отдающими жизнь за детей, часто недостойных и неблагодарных. Огромный разброс данных. Не напоминает ли это мнение древних о том, что тяжелые тела падают быстрее легких? Только опыт Галилея доказал, что сила тяжести равно действует на пушинку и чугунное ядро, а разница в скорости падения зависит от постороннего явления, сопротивления воздушной среды. То же самое имеет место в проблеме, занимающей наше внимание. На воображаемом рисунке на той же линии лежит обратный импульс – пассионарности. При алгебраическом сложении он погашает ту или иную часть положительной абсциссы, а иногда даже всю. Величина импульса P, пассионарного напряжения, может быть меньше импульса инстинкта, величина, которую удобно принять за единицу, равна ему и больше его. Только в последнем случае мы называем человека пассионарием. При равенстве величин идеально гармоническая личность, что-то вроде Андрея Болконского. Я беру в качестве примера такого литературного героя, который все выполняет очень хорошо. Он и прекрасный полковник, и заботливый помещик, хранитель своей дворянской чести, верный муж своей первой жены, верный жених своей новой невесты. Абсолютно гармоническая личность. Причем и работает он хорошо. Не за страх, а за совесть. Но ничего лишнего он не сделает. Это вам не Наполеон, который, так же, как и Александр Македонский, неизвестно для чего завоевывал страну за страной, и даже такие страны, которые он явно не мог удержать, например, Испанию или Россию. Наполеон бросал людей на смерть ради иллюзии, ради славы Франции, как он говорил, а по существу ради собственного властолюбия. Андрей Болконский ничего такого не сделает. Он хороший человек. У него все приведено в ажур. Он делает только то, что надо, и делает хорошо. Достойный уважения человек. Но есть еще и субпассионарии, у которых пассионарность меньше, чем импульс инстинкта. Для иллюстрации опять-таки приведу литературные образы, всем хорошо известные. Это герои Чехова. У них как будто все хорошо, а чего-то все-таки не хватает. Порядочный, образованный человек, учитель, но в футляре. Хороший врач, много работает, но ионыч. И самому ему скучно, чеховскому герою, и кругом него всем скучно. Все чеховские персонажи, или почти все, которых я помню, это образы субпассионарные. У них тоже есть кое-какие пассионарные замыслы. И такие герои мечтают выиграть, например, у соседа партию в шахматы. Это удовлетворяет их тщеславие. Наличие субпассионариев для этноса так же важно, как и наличие пассионариев, потому что они составляют известную часть этнической системы. Если их становится очень много, то они начинают резко тормозить своих духовных и политических вождей, твердя им: «Что вы, как бы чего ни вышло!» С такими людьми совершенно невозможно предпринять какую-нибудь крупную акцию. Об акции агрессивного характера здесь уже и говорить нечего, также и оборонительного. Эти люди и защищать-то себя не могут. В Впрочем, и субпассионарии разные. Доза пассионарности может быть столь мала, что не погашает даже самых простых инстинктов и рефлексов. Вот хочется человеку выпить, а у него только рубль. Он бежит и скидывается на троих, чтобы только выпить. А этот рубль у него последний. И дадут-то ему выпить чуть-чуть. И, в общем, это его не удовлетворяет, но, поскольку сложился привычный условный рефлекс, его тянет к выпивке, и он забывает обо всем. Таковы босяки из ранних рассказов Алексея Максимовича Горького. Еще ниже – кретины и дегенераты. А если пассионарное напряжение выше инстинктивного, тогда точка, обозначающая психологический статус особи, сместится на отрицательную ветвь абсциссы. Здесь будут находиться конкистадоры и землепроходцы, поэты и ересиархи, наконец, инициативные фигуры вроде Цезаря и Наполеона. Как правило, их очень немного, но их энергия позволяет им развивать бешеную деятельность, фиксируемую везде, где есть историческая литература, письменная или устная. Сравнительное изучение кучности событий дает первое приближение определения величины пассионарного напряжения. Ту же последовательность мы наблюдаем в сознательных импульсах, отложенных на ординате. Разумный эгоизм, то есть принцип «все для меня», имеет в лимите стабильную величину, но он умеряется аттрактивностью, которая либо меньше единицы, за которую мы принимаем импульс себелюбия, либо равна ей, либо больше ее. В последнем случае мы наблюдаем жертвенных ученых, художников, бросающих карьеру ради искусства, правдолюбцев, отстаивающих справедливость с риском для жизни. Короче говоря, тип Дон Кихота в разных концентрациях. Значит, реальное поведение особи, которое мы имеем возможность наблюдать, складывается из двух постоянных положительных величин – инстинктивность и разумный эгоизм. И двух переменных отрицательных – пассионарность и аттрактивность. Следовательно, только последние определяют наблюдаемое в действительности разнообразие поведенческих категорий.